Через несколько минут Лорен уже летел в Париж за своими бумагами. В то же утро Анна имела продолжительный тайный разговор с королем. Потом они вместе отправились в военный совет, где после долгих споров и пререканий было решено объявить войну Испании. Немедленно были разосланы гонцы во все стороны с приказами к различным главнокомандующим. Но решение совета должно было некоторое время держаться в тайне. Королева Терезия, предчувствуя что-то недоброе, просила аудиенции у короля. Тот отговорился занятостью. Король оставил у себя на обеде герцога Орлеанского и еще 2-3 самых приближенных особ. Это маленькое общество пробыло у него до вечера. Разговор, разумеется, все время вертелся вокруг войны. Когда подали свечи, король предложил Филиппу отправиться к герцогине. Чтобы выпить у нее шоколад, тот немедленно согласился. Остальные лица также получили приглашение и последовали за королем и его братом. В это самое время шевалье Лорен входил к Анне, которая ждала его с лихорадочным нетерпением. «Ну что, все ли с вами?» – бросилась она к нему навстречу. «Все-все, обожаемая женщина», — отвечал тот страстным шепотом. Он весь дрожал. «Покажите же мне скорее ваши бумаги». Лорен поставил на стол небольшой ящик из слоновой кости и вынул оттуда несколько бумаг. «Вот завещание Гастона Орлеанского, а вот свидетельство о моем рождении». «Все верно», — воскликнула она радостно. «Приветствую вас как настоящего законного сына герцога Орлеанского и как кровного родственника Его Величества короля Франции. А я вместо поздравления приказываю арестовать его», — прогремел сзади чей-то голос. Лорен обернулся и увидел короля. Взглянув на Анну, та смотрела на него с насмешливой, торжествующей улыбкой, он все понял. Обезумев от отчаяния, он бросился к герцогине, чтобы вырвать у нее свои бумаги, но та уже успела запереть их в бюро. К нему подошли 2 маршала и взяли у него шпагу. Комната наполнилась солдатами. Филипп Орлеанский смущенно оглядывался вокруг. «Что все это значит?» — спросил он наконец. «Это последнее действие комедии Мольера «Дон Жуан», — отвечал король. «К несчастью, и вы играете в ней довольно значительную роль». «Я?» «Да, монсеньор. Узнаете ли вы этот почерк?» «Да, нет, нет. Это подлог. Мое письмо было сожжено. Я собственноручно сжег его в присутствии Лорена. Я не писал этого письма». Злобная усмешка искривила губы Лорена. «Нет, герцог, это ваша собственная записка, потому что вы сожгли только копию». «Боже праведный!» — Филипп пошатнулся. «Его высочеству дурно, подайте кресло», — холодно сказал король. «Дайте мне бумаги, милая Анна». Герцогиня передала ему документы Лорена, король внимательно рассмотрел их один за другим и сжег на канделябре. Лорен тихо застонал. «С этим дымом улетают все ваши надежды, шевалье», — сказал король. «Вы теперь беднее и презреннее, чем были когда-либо. Если бы мы предали вас в руки закона, вы бы, несомненно, сложили свою голову на Гревской площади. Но мы предпочитаем подарить вам вашу жалкую жизнь. Вы и графиня Сен-Марсан навсегда изгоняетесь из Франции. Если вы решитесь когда-нибудь перешагнуть границы нашего королевства, с вами поступят по всей строгости закона».